часы. Окна, что смотрели на улицу, были застеклены, а прочие просто затянуты пузырями. Батя купил обломки стекол в разгромленной пугачевцами шайтанке. Там битого стекла много было. Батя привез стекла домой в кашку, сам вставил свинцовую оплетку. Макариха тогда еще ворчала: «По что деньги тратить?» А теперь вот сидит у стеклянного окна, не у пузыря. Светец, чтобы Асташа лучину не изводил, подальше в закут задвинула. Без бати вся изба как-то в раз Макарихина сделалась. Батя, как хмельной домовой, был громыхалый. Всегда у него дверцы хлопали, посуда брякала, дрова в печи трещали, стреляли, даже воробьи за окном дрались и галдели. А теперь везде тихо. Асташа давился постной репной кашей, политой льняным маслом, и угрюмо зыркал по сторонам. При бате порядок в доме был. Батя всякого хлама и рухляди не терпел. А теперь вдоль стен какие-то бочки рассохшиеся стоят. Корчаги треснутые, лопнувшая конская дуга. Все палати завалены узлами с тряпьем. Красивые тагильские подносы с росписью под лаком на полименте, что у бати для красоты на верхней полке поставца сверкали. Макариха сняла. Слишком мирские, дескать, грех. На печи сушится мешок с хлебными корками. Корки Макариха весь год собирает, чтобы на сплаве нищим и голодным бурлакам втридорого продать. Батя однажды тихо сказал Макарихе: «Не с хлеба те сухари бы делали, в грибную бы яму твой мешок кинул. Убери, чтоб никогда я не видел. Останешь продавать? Выручку твою швырну в перебор. Ищи ныряй». Макариха сидел у окна на лавке, поставив ноги на тюрик, скамеечку малую, и работала на кроснах. Руки Макарихи словно сами собой сноровисто двигались внутри большой деревянной рамы, разбирали нити, встряхивали лоток, кросны шуршали и стукали, пощелкивали. Полоса ткани выползала толчками и складками стелилась Макарихи на колени. И кросны тоже батя из Ревды привез. Они были на болтах, с железными шпильками и рычагами. А Макариха по бате, небось, и слезинки не уронила. По сынам своим, гусевым псам, до гроба обещала черное носить, а батя на упокой и свечки не нашла. «На что жить дальше собираешься?» — спросила Макариха. «Барку же продал!» — буркнул Асташа. «Хватит!» «Иван Данилович Путинцев приходил по твою душу. Говорил, что согласен взять тебя помощником или на плотбище пристроить». «Я сплавщиком буду!» — резко ответил Асташа. Макариха пожевала губами. «Сумеешь ли?» — осторожно спросила она, не глядя на Асташу. «Не пустят ведь. А Кузьма Егорыч уже грозился оброк с тебя, как со сплавщика содрать. Весь рубль». «Тебе какое горе!» — Асташа оттолкнул чугун с кашей. «Это мое дело, не твое. Ты мне не мать, не бабка. Живи в батином дому, да помалкивай». Он встал, пихнул коленом лавку и пошел из горницы. Попил в сенях из ведра и на крыльце сел на ступеньку. «Уж лето давно на дворе, а все удивительно. Как это выйти из избы в одной рубахе и не мерзнуть? За зиму, наверное, так душа промерзла, что только к осени и успевала оттаять, а там и опять холода». Асташ сидел на ступеньках и глядел за ворота. День клонился к сумеркам. Сизый дым плыл по пенным разводьям кашкинского перебора, что разноголосо шумел на часовую подножье дождевого бойца. А дождевой упрямо выпятил грудь и широко развернул плечи над острозубым лесом. Раньше со Сташиного крыльца был виден только нахмуренный лоб дождевого, торчавший над крышей избы Прохора Зырянкина. После того, как гусевы извели Зырянкиных и спалили подворье, дождевой стал виден весь. Но сделался он каким-то укоряющим и грозным, будто библейская скрижаль, на которой был написан закон, что попрали гусевы. Может, потому на пепелище никто не захотел строиться, словно присесть на скамью при чьей-то казни. Высокая крапива торчала на пустыре нагло и погано. Асташа поднялся со ступеньки, вышел на улицу, пошел к пруду на речке Кашки. Дела у него никакого не было, но оставаться в доме вместе с Макарихой не хотелось. На чурбачках у ворот грелись старики, кланялись Асташе первыми. «Это не мне, это они батиной памяти кланяются», — понимала Асташа, снимая шапку. Сестры Зварыгины уставились на него. И та, что побойчее, Верка, пропищала. «Ставь, Петрович, Ватылков, с нами с дурами!» А другие звонко засмеялись. Асташа не ответил. Раньше для них я был просто Асташка. Даже глупые козы будто что-то почуяли, уважительно прошли стороной, кивая и косясь, словно в руках у Асташи была хворостина. Пруд на закате тлел малиновым светом. В крошеве щепок неподвижно плавали бревенчатые клетки для сплава дров. Чернели цепи кобылы из чурбаков, нарезавшие гладь пруда вдоль берега на прямоугольные ячеи банов. В воде мутно отражались сваи причала в гавани, стены амбаров. На скатище по ребрам склизней, вытертым до блеска днищами барок, прыгали и кричали чайки. Под большими чугунными чанами, где вываривался вар, еще курились угли. Пахло дымом, рекой, мокрой древесины без шабашных плотов, сплавленных в половодье. Их уже рассыпали на бревна, а бревна закатили на берег и на просушку за плотбищем составили в костры. Возле рам лесопилки, мерно качающиеся взад и вперед, еще суетились мужики, стучали топорами, стаскивали в кучу свежие доски. На гребне плотины в вытоптанной траве сидел Иван Данилович, плотинный мастер, ждал, когда можно будет остановить лесопилку, на цепях опустить тяжелые заслонки в вишняках. За спиной плотинного мастера на козлах вращались деревянные оси. Они повизгивали и пузырили разогретым дегтем. Оси вели от водобойных колес к большим деревянным шестерням, которые кривыми шатунами двигали лесопильные рамы. Оба водобойных колеса еще шлепали плицами в каузах, взблескивали под солнцем. «Всю жизнь вертеться на пруду, как колесо в ларе», — подумала Сташа. «С водяным в шапке и зеленой куги раскланиваться. По утрам под плотину мешки с золой высыпать? Нет». Асташа медленно пошагал вдоль пруда и плотбища на подъем в гору прочь от часовой. Улица превращалась в Алапатьевский тракт. Искашке казалось, что он уходит на полдень, но в лесах он сворачивал вдоль склона горы Старухи и выныривал у пристани Усть-Утка, пересекал часовую и изменился дальше, подсаживая на себя по пути угрюмые Весимские заводы и раскольничий Невьянск с кривым когтем башни, вечно падающие накрытые щепой крыши. И где-то за полсотни верст от Кашки, за горбатыми увалами, за утесами, за черным лесом, столбами под самое небо стояли дымы Алапатьевска. Там, в брюхах закопченных доменных печей, как гиена в преисподней, сияя, варилось железо, остывало в изложницах, отковывалось под молотами, удары которых взрывались снопами искр. А потом всю зиму обозы, скрипя, везли по тракту железо в Кашку. И в колеях под полозьями тяжелых саней лед раздавливало в воду. В гаванях, хрипящие от насады, бурлаки таскали прутья и полосы, чушки и листы в разъятые чрева огромных барок. И вслед за ледоходом выходил караван. Падал в вешнюю часовую и катился по вздутой реке сквозь теснины скал, чтобы в пении и плеске, замедляясь, выкатиться на простор Камы. А уж там, на Левшины пристани, в Аханске или в Нытве, его переймут, перегрузят железо на баржи и тихим ходом повезут дальше, в Россию. На склоне горы под тяжелыми лапами елей лежало кладбище Кашки. Кособочилась старая часовня с позеленевшей от мха луковкой. Асташа окинул кладбище взглядом. Ряды крестов были, как чередующиеся ребра кокор у барки. Справа, слева, жизнь, смерть, жизнь, смерть. Зачем он сюда пришел? Мать похоронена в Кыну, куда ее больную повез к лекарю батя, да так и не успел довести живой. Лушу, батину приемницу, и дочку Макарихи не нашли, не похоронили нигде. Да и батю забрала часовая, не оставив ответа на Асташин вопрос. Кому он, Асташа, пришел сюда? Может, к Марусе? Асташа не помнил, где ее могила. Он оглянулся, будто ждал от кого-то подсказки. И деревня, и пруд с плотины, и плотбище были вдали, внизу в тени. Солнце уже зашло за гряду, но здесь, на высоком погосте, было еще светло от пунцового облака и как-то красновато, словно от свечей подземной каплицы. Туман затягивал плоскость пруда, и казалось, что пруд налит парным молоком. Длинная дорога часовой тоже дымилась, и над этим белым дымом тремя раскольничьими голубцами придорожных крестов стоял боец дождевой. Асташа сдвинул с порога часовни медные монеты, чье-то тайное подаяние, и сел, глядя в гаснущее небо над дальними хребтами. Вот так бы сидеть на берегу с Маруськой, с удочкой, заброшенной не для добычи, а для забавы, а не на кладбище, точно и места веселее нет. Всю жизнь жердиной об колено переломил пугач. На Марусю Зырянкину Асташа стал поглядывать только последним летом до пугачевского бунта, когда и ему самому, и Марусе было по 14. Здесь же, неподалеку от кладбища, в Малиннике, на склоне горы над Кашкой, он бродил тогда, разомлев от жары. Топтал кусты, греб горстями ягоды вместе с листвой, процеживая ветви между пальцев. И вдруг чуть не подпрыгнул, когда рядом раздался такой девчоночий визг, что, наверное, на версту вокруг все дятлы с деревьев посыпались. Это Маруся Зырянкина, которая тоже собирала малину и отбилась от старшей сестры Насти, услышала треск кустов и перепугалась, думала, медведь. Асташа выскочил на опушку малинника и увидел Марусю, сидевшую на корточках за еловым стволом. Лукошка валялась подаль, в траве горели алые брызги рассыпанной малины. «Вот это дура!» — в сердцах, но облегченно выдохнула Асташа. Он и сам струхнул от визга. А Маруся вдруг заплакала. С ней, уже почти невестой, у парня на глазах приключился детский грех. И можно было поглумиться над девчонкой, а потом рассказывать об этом друзьям, потешаясь, сплевывая себе под ноги, будто бывалый бабий ходок. Силы сноровки совладать с Марусей хватило бы. Асташа не раз видел, как на покосах за кашкой парни гурьбой ловят девку, задирают подол сарафана на голову и завязывают лыком. И стоят, гогочут, глядя, как девка, извиваясь в траве белым телом, пытается освободиться. Называлось это «завернуть в куколь». Уже года два, как парни постарше, начали брать Асташу с собой, когда задумывали куколить девок. Надо сказать, что и не всякая девка была против, хотя и всякая верещала. Но Асташе противно было стоять в гурьбе. За ржанием парней он видел, что те попросту трусят остаться с девкой один на один, когда девка, скорее всего, не даст себя в обиду, да еще и рожу обидчику расцарапает. И еще было противно от вранья, которое все молча соглашались не замечать, когда от девки-то хотелось любви и ласки, а делали вид, что нужна лишь срамная потеха. И Асташа тогда не посмеялся над Марусей, а молча подал ей руку, свел к речке, постерег, пока она замоет и просушит сарафанишко, а потом проводил к тракту, где уже металась, ревела и аукала Настя, потерявшая сестренку. Вроде бы и все. А Асташа дружкам ничего о том не рассказывал, еще посмеются, что упустил случай завернуть Маруську Зырянкину в куколь. Но, встречаясь с Марусей на улице, Асташа вдруг почувствовал, что ему приятно, когда Маруся краснеет при этих встречах. Приятно, что между ними есть какая-то тихая и какая-то нестыдно-стыдная тайна. А Маруся поняла, что Асташа не растреплет никому про ее грех. И в глазах ее затеплились благодарность, уважение, и Асташа ощутил сладость тайной гордости за то, что он сильный, он как взрослый, он знает что-то, чего не знает больше никто, и он покровительствует этой девчонке. В его власти сделать ее счастливой или превратить ее жизнь, хоть и на время, сплошное позорище. В кои-то веки не потеха на показ, а негласное доброе дело, как у бати. Вдруг внушила Асташе уважение к себе. А потом случилась беда с Лушей, и в ней виновен был отец Маруськи, что пошел в целовальники на Кашкинский постоялый двор, который отняли у проворовавшихся братьев Гусевых. А потом белобородовские бунтовщики выпустили Гусевых из-за решеток Ослиной в Илиме, и Гусевы с шайкой Митьки Оловягина прикатили в Кашку по льду часовой, спьяну разворотив всю дорогу, обтыканную елочками. При всем честном народе на площади у плотины они стояли на коленях, размазывая лживые слезы по косматым рожам, будто бы горевали по загубленной Луше. А потом Гусевы со своими варнаками ринулись к дому Прохора Зырянкина. Сыновья Прохора, отделившись, давно жили в Харенках, дочерей разобрали замуж всех, кроме младших, Насти и Маруси. А Сташа в тот день сидел в подполе, запертый Макарихой. Батю связанного Гусева держали в избе Плотинного, еще не решив, повесить его или побрататься с ним. Настю и Марусю насиловали в конюшне всей оравой так, что кони выбили задние ворота и разбежались по двору. Потом Гусевы сотоварищи пили Прохорову брагу, потом снова насиловали девчонок, а потом потащили Прохора и жену его на площадь казнить, оставив совсем упившихся дружков дрыхнуть посреди разгромленной избы. Сестры Зырянкины, помогая друг другу, сумели встать с истерзанной соломой в стойлах, вернулись в дом, кухонными ножами перерезали спящим глотки, забрали ружья и ушли. Когда Асташа, ободрав плечи и бока, вылез из окошка под клета, обезумевший народ криками бежал по улочкам Кашки к Колопатевскому тракту. И Асташа побежал, не зная, что батя валяется в сугробе под виселицей плотины. Толпа покатилась по дороге в гору, к кладбищу, к лесу, в котором уже скрылись девки-убийцы, уходившие в скиты. Все как с ума сошли, в гневе бежали карать смертью двух снасилованных девчонок. Хотя и сами только что вздернули в петлях над плотиной ничем перед миром невиноватых Зырянкиных. «Васюту! Васюту друга! В спину ножом!» Рыдал в бегущей толпе, цепляясь за брата Чупря Гусев, и рвал на горле ворот краденой рубахи. «В петлю, сучек! В прорубь головой!» Настя и Маруся услышали шум погони, остановились, развернулись. Асташа видел, как они вышли из заснеженного леса на опушку и медленно пошли вниз по дороге к толпе, подняв и неумело прижав к плечам длинное ружье. Еще по ружью висело у них за спинами. Обе они уже были во всем черном до пят, как схимницы, в черных платках, повязанных над самыми глазами, синь которых промерзла до дна. Друг за другом Настя и Маруся, не целясь, выстрелили по толпе. Толпа с воем шарахнулась назад, рассыпалась по сугробам на обочинах, завизжала, завыла. Несколько выстрелов громыхнуло в ответ. Маруся опустила ружье и боком тихо легла на дорогу. Настя бросила свое ружье, стянула с плеча запасное, снова подняла его и опять выстрелила. Потом и это ружье бросила, наклонилась к Марусе, стащила с нее третье ружье и, держа перед грудью, пошла вперед. Выстрелить в последний раз она уже не успела, словно натолкнулась на что-то, уронила руки и прямо, как дерево, упала навзничь. Мертвых сестер Зырянкиных долго топтали с криком, хрипом и рыданиями. А затем толпа в разброд повалила обратно, плюясь и кашляя, поддерживая воюющих баб в раздрысканных одеждах и качающихся, будто пьяных мужиков. Сашка Гусев хватал всех за плечи, совал в лицо свой нательный крест, в который ударила пуля Маруси. Медный крест скорчился, как береста на огне, словно лапками хотел прикрыть живот. Потрясенные мальчишки и Асташа среди них остались на дороге с ужасом, глядя на жуткую кашу из грязного снега, черного тряпья, волос и крови. Асташа сидел на пороге часовни и вспоминал, стискивал челюсти, чтобы не клацали зубы, сжимал кулаки. Глаза его надулись и высохли, будто он долго глядел в огонь. Тьма уже затопила долину часовой, только чуть отсвечивали крытые тесом крыши деревни, да луна плавала в пруду, как тарелка. И тускло белел над долиной развернутый каменный складень бойца дождевого, под которым, как судьба у ног пророка, бурлил Кашкинский перебор. «Нет, все не так, все неправильно, все ложь! За что в кровавое толокно растоптали Маруську Зырянкину, еще и в куклы недоигравшую? За что замучили жену Бакирки? Так, что только разум отняв, Бог смог утешить татарина? За что вагульская девчонка Байте стала жлудовкой, и теперь всякая пьяная рвань лезет к ней под рубаху со своими грязными копейками? За что его Асташу гонят от реки, как шелудивого пса, хотя он сплавщик и сын сплавщика? Почему Колыван Бугрин поганит батину память, хотя при имени бати должен шапку снимать, как сплавщицкая честь велит? Почему рыщут по урманам Гусевы, которым и в пекле дров не хватит? И не могла Чусовая, что 20 лет хранила батю, лучшего человека на земле, поглотить его без следа, словно дохлую рыбу? Не может того быть! Нельзя так! Все неправильно! Все ложь! Асташа не понимал, что, задыхаясь, он уже бежит с горы в деревню домой. Макариха не спала, молилась у кивота, стояла под лампадами на коленях и держала в руках лестовку. В красном свете лампадного огонька отблескивали тяжелые ризы окладов, словно мокрые от воды натеки на стенах пещеры. И сама Макариха казалась языческим идолом, что отбрасывал на половицы клином расходящуюся черную тень. «Корову! Корову отравлю!» — хрипела Сташа, бросаясь за печью, где спрятал свою торбу. «Избу спалю! Корга!» Макариха с лицом, перекошенным от гнева, поднималась с колен, разворачивалась. «Чужой век заел зло?» — спросила она. «Ты чего молитву поганишь, Калета?» Асташа вытащил из торбы складень Яшки Гусева и, что было сил, швырнул его в грудь Макарихе. «Все говори!» — заорал он. «Все, что знаешь! Избу спалю, не пожалею! Кто из псов твоих жив еще? Почему живы они? Кто за батей приплыл, чтобы клад пугача прятать? Чика! Говори!» Макариха нагнулась, подымая складень, медленно сложила его медные листочки и ответила. «Яшка жив. Ты сам, значит, увидел. А с царской казной и под Терентьев из старой утки приплывал. Более ничего не знаю и молчи. Служение мне не скромь».